Глава 33. Хиллари овладевает положением. Чтобы понять поведение Бьянки и Хиллари во время наступившего кризиса, как говорил Вестминстер, надо принять во внимание не только их взаимные чувства, но и знать их философию брака. По своему образованию и по своей среде они принадлежали к тому слою общества, который отказался почти от всех старомодных взглядов на брак. Они оказались в оппозиции по отношению к ортодоксальному собственническому кредо. Они стали на точку зрения абсолютной свободы. Подобно всем людям, стоящим в оппозиции, они возвели в принцип относиться с неодобрением ко всему, что исходит от власти, и с презрительной обидчивостью относиться к воззрениям того большинства, которое говорит «я верю, что эта вещь моя и моею должна остаться», того большинства, которое претворяет свою веру в закон. И так как формально они все-таки являлись только собственниками, им приходилось тщательно заботиться о том, чтобы не прийти к столкновению с своей собственной доктриной. Они были похожи на детей, которых послали в школу в штанишках, не доходящих им до колен. Они не могут ни уменьшить свой рост соразмерно своим брюкам, ни удлинить брюки. В четверг на следующий день после того, как Бьянка сидела с мистером Стоном на кровати, между нею и Хиллари произошел разговор. Бьянка сказала спокойным тоном: «Я собираюсь уехать на время». «Не лучше ли вместо этого мне уехать?» «Ты здесь нужен, а я нет». Это замечание, холодное и прозрачное, как лед, было очень многозначительным. Хиллари сказал: «Ты уезжаешь не теперь?» «Вероятно, в конце недели», — она прибавила, заметив на себе его взгляд. «Да. У нас обоих не особенно хороший вид». «Очень жалею». «Верю». И это было все. Для Хиллари этого было вполне достаточно, чтобы ясно понять их взаимоотношения. Основные элементы остались прежними, изменилась их относительная ценность. Искушение святого Антония с каждым часом становилось острее. У него не было принципов, которые он мог бы противопоставить. Было лишь у него врожденное отвращение к тому, чтобы причинить кому-нибудь страдания. Он чувствовал, что если он последует своему влечению, то еще ухудшит положение. Не мог он относиться к этому по рецепту мистера Персея. Последнего не остановила бы беззащитность девушки, и тот не стал бы раздумывать о своей будущей жизни с ней. Отнюдь не намереваясь связать себя с женщиной из низов, он не стал бы обращать внимания и на жену, если бы та от него отошла. Тот факт, что Хиллари терзался всеми этими вопросами, указывал на его ультрасовременность. Тем временем обстоятельства складывались так, что надо было на что-нибудь решиться. С девушкой он не перемолвился ни словом со дня похорон ребенка, но долгий взгляд, который он бросил на нее тогда, в саду, говорил: «Вы толкаете меня к единственной возможной для нас связи». Ее взгляд отвечал: «Делайте со мной все, что хотите». К этому присоединились еще и другие обстоятельства. Во-первых, на другой день должны были освободить Гукса. Нельзя было рассчитывать, что девушка добровольно прекратит занятия с мистером Стоном. Ее можно было только принудить к отказу. Причем следовало помнить, что мистер Стон не мог без нее обойтись. Во-вторых, Бьянка заявила, что она принуждена уйти из своего собственного дома. Таково было положение, о котором раздумывал Хиллари, сидя под бюстом Сократа. Он долго мучился, раздумывая, как поступить, но постоянно возвращался к той мысли, что лучше уехать ему, а не Бьянке. Он негодовал на себя за то, что сам этого давно не сделал. Он припоминал, как называл его Мартин: «Гамлет, дилетант, мягкотелый». К сожалению, от этих прозвищ было мало толку. После обеда к нему пришел гость, мистер Стон с ивовой корзинкой в руках. Он спросил, едва войдя в комнату: «Моя дочь счастлива?» Хиллари подошел к камину, услыхав этот неожиданный вопрос. «Нет», — сказал он наконец. «Боюсь, что нет». «Почему?» Хиллари помолчал. Потом, взглянув на старика, он сказал: «Я думаю, что ввиду некоторых обстоятельств она будет рада, если я уеду на время». «Когда вы уезжаете?» как только представится возможность. Широко раскрыв глаза, мистер Стоун внимательно на него смотрел и, казалось, старался проникнуть сквозь густой туман. «Она пришла ко мне, и мне помнится, она плакала. Хорошо ли вы к ней относитесь?» «Я делал все возможное». Лицо мистера Стоуна покраснело. «У вас нет детей?» — нерешительно произнес он. «Вы стали чужими?» Хиллари утвердительно склонил голову. Наступило продолжительное молчание. Мистер Стоун уставился в окно. «Жизнь не может быть без любви», — наконец сказал он. Устремив внимательный взгляд на Хиллари, он спросил. «Она любит другого?» Хиллари отрицательно покачал головой. Мистер Стоун заговорил, как будто сам с собой. «Я рад, сам не знаю почему. Вы любите другую?» При этом в вопросе брови Хиллари сдвинулись. «Что вы называете любовью?» — спросил он. Мистер Стоун не отвечал. По-видимому, он погрузился в глубокое раздумье. Его губы зашевелились. «Я называю любовью то чувство, когда забываешь себя самого. Часто бывают связи, в которых играет роль только половой инстинкт или любовь к себе самому». «Это верно», — прошептал Хиллари. Мистер Стоун взглянул на него. На его лице отразилось сильное напряжение. «Мы рассуждали о чем-то?» «Я говорил вам», — отвечал ему Хиллари, «что будет лучше, если уеду я». «Да», — сказал мистер Стоун, — «вы друг другу чужие». Хиллари вернулся на прежнее место. «Я хочу рассказать вам, сэр, до отъезда о том, что лежит на моей совести. Хочу, чтобы вы решили, девушка, которая приходит к вам, больше не живет там, где жила прежде». «На той улице», — сказал мистер Стоун. Хиллари поспешно продолжал. «Она принуждена была уехать, потому что ею увлекся муж той женщины. Он был в тюрьме, завтра его освобождают. Если она будет продолжать посещать ваш дом, то он, конечно, скоро ее выследит. И я боюсь, что он опять будет ее преследовать. Ясно ли я рассказал вам обо всем этом?» «Нет», — отвечал мистер Стоун. «Этот человек», — терпеливо продолжал Хиллари, — «жалкий. Но он очень не сдержан. Он был ранен в голову и не вполне может отвечать за свои поступки. Он может оскорбить девушку». «Как оскорбить?» «Он уже ранил свою жену». «Я поговорю с ним». Хиллари улыбнулся. «Боюсь, что это ни к чему не приведет. Она должна скрыться». Наступило молчание. «Моя книга», — сказал мистер Стоун. Хиллари было тяжело видеть, как побледнело лицо мистера Стоуна. «Лучше, если ему будет казаться, что он сам решил, чтобы она больше не приходила. Ведь если я уеду, все равно она больше не придет». Но Хиллари было нестерпимо видеть мучительную борьбу старика, и он коснулся его руки. «Может быть, она рискнет приходить сюда, если вы ее попросите?» Мистер Стоун не отвечал. Хиллари отошел к окну, не зная, что сказать. Миранда сладко дремала. Мордочку она положила на лапу, были видны ее белые зубы. Опять послышался голос мистера Стоуна. «Вы правы. Я не могу просить ее подвергаться такому риску». «Вот она как раз вошла в сад», — сказал Хиллари. «Не позвать ли ее сюда?» «Хорошо», — сказал мистер Стоун. Хиллари кивком подозвал ее. Девушка вошла с букетом лилий в руках. При виде мистера Стоуна ее лицо затуманилось. Она остановилась, прижав букет к груди. Страстное ожидание вдруг сменилось сильным испугом. Красные пятна выступили на ее щеках. Она смотрела попеременно то на мистера Стоуна, то на Хиллари, которые не отрывали от нее глаз. Никто не произносил ни слова. Наконец она тихо проговорила. «Посмотрите, что я принесла вам, мистер Стоун». и она протянула ему лилии. Но мистер Стоун как будто не замечал цветов. «Разве вы их не любите?» Мистер Стоун продолжал пристально смотреть ей в лицо. Это промедление, очевидно, очень мучило Хиллари. «Сэр, вы скажете ей, или должен сказать я?» Мистер Стоун заговорил. «Я постараюсь писать мою книгу без вашей помощи. Вам не следует рисковать, я не могу этого допустить». Маленькая натурщица переводила взгляд с одного на другого. «Но мне нравится писать вашу книгу», — наконец сказала она. «Этот человек может вас оскорбить», — сказал мистер Стоун. Маленькая натурщица посмотрела на Хиллари. «Пусть. Мне все равно. Я его не боюсь. Я сама за себя отвечаю. Я к этому привыкла». «Я уезжаю», — сказал спокойно Хиллари. Ее полное отчаяние взгляд, казалось, вопрошал: «А я еду с вами». Словно окаменев, она застыла на месте. Желая поскорее положить конец этой тяжелой сцене, Хиллари подошел к мистеру Стоуну. «Будете ли вы диктовать ей сегодня вечером?» «Нет», — отвечал старик. «А завтра?» «Нет». «Пройдемтесь немного. Хотите?» Мистер Стоун кивнул головой. Хиллари повернулся к маленькой натурщице. «Итак, прощайте», — сказал он. Она не взяла протянутой руки. Глаза ее горели каким-то странным огнем. Она смотрела куда-то в сторону, ее зубы впились в нижнюю губу. Затем она уронила лилии, вдруг взглянула на них, всхлипнула и выскользнула из комнаты. Хиллари поднял цветы и положил за каминную решетку. «Вы готовы?» — спросил он. Мистер Стоун медленно пошел к двери, и скоро в глубоком молчании они двинулись по улице.